святителю Никите епископу Новгородскому. От него получают помощь преимущественно люди слепые или люди с поврежденным зрением. Молитва. О архиерею Божий, святителю Никито, услыши нас грешных, днесь во священный храм сестекшихся и честному образу Твоему поклоняющихся, и ко священней Твоей раце преподающих, и умиленно вопиющих, як уже сидя на престоле, святительство в великом Новиграде сем, и единою належащую бездождию, дождь молитвою свел еси, и паке граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, так и ныне молим тя о святителю Христов Никито, молися ко Господу, еже избавите царствующий град, великий Новгород сей и вся грады и страны христианские от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, якуда изрядных ради молитву Твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Насладився, Богомудре, воздержание и желание плоти Твоя обуздав, на престоле святительства сел еси, и яко звезда многосветлая, просвещая верных, сердца зарями чудес Твоих, Отче наш, святителю Никито, и ныне моли Христа Бога, да спасет души наша.